Глава 28. «Ну, здравствуй, герой!» — усмехнулся Сугуб. «Да-да, именно мужик», стоя напротив и прислонившись к каменной стене. «А вот мы снова и встретились». «Да ладно!» — удивился я. «Снова ты!» «А ты ожидал увидеть здесь еще одну из моих сестриц?» — усмехнулся тот. «Увы, вынужден тебя расстроить, но сегодня их не будет. Хотя...» Сказав это, он хитро оскалился, и его лицо тут же пошло рябью, словно капли по воде. Суккуб мотнул головой, и на меня посмотрела уже совершенно иная личность. «Ну, как тебе, красавчик?» Игриво прорычала полная копия боярыни Сареевой, только с небольшими рожками на лбу и серой кожей. «Прости, здесь еще не поправил». «Суккуб или суккуба, черт его разберет». Ударил по своему телу руками, и оно вмиг изменилось, приняв женские формы. Пышная грудь, стройные ноги и прозрачный пеньюар, который лишь подчеркивал красоту моей бывшей любовницы. «Так лучше?» — проворковала псевдо-Сареева. «Мерзость!» — скривился я. «Ты ни капельку на нее не похож». «Ложь!» — снова усмехнулся он. «Я вылитая боярыня. По глазам твоим бахотливым вижу, что ты воспылал». И тут же поманил меня к себе. «Ну же, боярский, иди ко мне. Поверь, я доставлю тебе еще больше удовольствия, чем твоя ненаглядная красавица». «Издеваешься!» — прорычал я и взмахнул мечом, который мигом превратился в огненный хлыст. «Я не за этим сюда пришел». «Вот как?» Суккуб нахмурился. Его лицо вновь изменилось, оставив женские черты, но теперь они выглядели более демоническими. «Ну хорошо, щенок, попробуй хоть что-то сделать!» Выкрикнув это, противник исчез, чтобы через мгновение появиться за моей спиной. Я не успел среагировать, когда мощный удар в спину оттолкнул меня далеко вперед. Падая, я успел собраться и перекувыркнулся на каменном полу пещеры. Кстати, выглядело довольно обыкновенной, что несколько удивляло. Ведь у такого мощного суккуба должно быть что-то более экстравагантное. Тут же вскочив на ноги, противник был уже рядом, чтобы снова атаковать. Однако теперь я подготовился и отмахнулся мечом, который снова собрался воедино, при этом срубив пару пальцев рога. «Арррр!» — зарычал от боли и злости тот, отпрыгнув назад. «Какого черта?» «Это ты мне ответь!» — ухмыльнулся я и уже сам ринулся в бой. Мое оружие то и дело превращалось в хлыст, а после в меч, в зависимости от того, где находится враг. Сиреневые и алые вспышки освещали пещеру ежесекундно, а злобный рык сотрясал каменные своды. Суккуб оказался довольно сильным противником, и я это знал. Но ведь и я к тому моменту успел поднабраться сил. Не знаю, как так получилось, но энергия переполняла меня. Мне хотелось крушить, рубить, рвать и метать. Пройтись огнем и мечом сквозь это подземелье и превратить его в ничто, свергнув саму преисподнюю. И должен отметить, это неплохо у меня получалось. «Хватит!» Неожиданно взревел суккуб, прыгнув мне на спину с потолка. В последний миг я успел развернуться и упасть на спину, выставив перед собой меч, а вот противник не вовремя сообразил, что попался. И лишь когда лезвие пробило его тело насквозь и вырвалось меж лопаток, суккуб понял, что проиграл, выпучив на меня глаза. «Ну как?» — прохрипел он, кровь стекала по его губам. «Вот так», — просто ответил я и оттолкнул ногами поверженного врага. После чего поднялся и с презрением посмотрел на то, как суккуб меняет обличие, переходя из мужского в женское и наоборот. «Предлагаю сделку. Вы же любите такое, верно?» «Какую?» — выдавил он из себя. «Ты рассказываешь мне все, что задумал Арманов, а я помогу тебе выжить». «Оставишь меня в живых? Не смеши, боярский. Надо быть полным кретином, чтобы помогать врагу». «Согласен, но тебя я уже таковым не считаю. Ты проиграл, прими это с честью. А вот Арманов уже давно сидит у меня в печенке. Его крови я жажду больше всего». «Да, родовая война, я понимаю. Но ты все равно ее не выиграешь, человек. Арманов пусть и не силен, но над ним есть та, кто может сокрушить в своем пути». «Артара?» — я склонил голову на бок. «Да, мы уже встречались с этой красавицей, я даже смог забрать ключик, который она желала присвоить. Как видишь, мне удалось уйти целым и невредимым». «Максимка, ну ты тоже не переигрывай», — вмешалась в разговор Пафи. «Он, конечно, идиот, но ложь чувствует, как и любой из нас». Я не стал отвечать, глядя в упор на лежащего напротив врага. Он ухмылялся, видимо, и правда понимал, что я многого не договариваю. Однако это не меняло факта, что я остался жив после встречи с их хозяйкой, Артарой. Поэтому он не стал ерничать, а всего лишь кивнул. «Хорошо», — пробормотал суккуб, — «только с одним условием». Он успел лишь вскинуть руку, как в ту же секунду стены подземелья вновь содрогнулись. Камни ушли из-под ног, заставив меня отступить, а следом за этим пол раскололся, раздался взрыв, и каменное крошево разлетелось по сторонам. Меня отбросило назад, а когда я, мотнув головой, сфокусировал зрение, то увидел ту самую огромную огненную длань, что обрушилась на моего бывшего противника. Вот только ему каким-то образом удалось ускользнуть из-под удара. Напоследок я увидел его злорадную усмешку, а через миг он распахнул перед собой врата и нырнул в них, тут же закрыв за собой. «Вот же ублюдок!» — процедил я, понимая, что этот черт, во всех смыслах слова, оставил меня один на один с этим нечто. «Пора бы нам убегать, Максимка!» — завопила перепуганная Пафи. «Полностью с тобой согласен», — вслух ответил я и мигом вскочил на ноги. Но хозяин длани почувствовал мое присутствие. Ладонь скрылась в громадной дыре, из которой тут же хлынула раскаленная лава, а через мгновение длань вновь пробилась внутрь, но на этот раз уже за моей спиной через стену. А лишь в последнюю секунду мне удалось нырнуть вперед и рухнуть плашмя на пол, практически уткнувшись носом в жидкое пламя. «Твою ж!» Длань тем временем обрушилась на меня, и снова я спасся, кувыркнувшись влево. Но опять чуть было не угодил в лаву, а она, помимо того, что заливала пол, еще и капала с гигантских когтистых пальцев. «Беги уже!» — кричала моя суккуба. «Спасибо, Кэп!» Да, я мог распахнуть свои врата и провалиться в собственное подземелье, но для этого надо было хоть немного сконцентрироваться. А длань не собиралась мне давать передышку, поэтому оставался один путь. Те самые врата, через которые я сюда прошел. Удивительно, что они не закрылись до сих пор, ведь хозяин подземелья исчез. Или это не его врата, а он так же, как и Артара, попросту прикончил основную суккубу? Если так, то это объясняет простой характер подземелья. Мысли пронеслись за долю секунды. Но как раз тогда, когда я ринулся к спасительному вихрю, который, как назло, начал уменьшаться. «Даже не думай!» — завопил я и активировал воздушную магию. В ту же секунду меня подбросило вверх и вперед, словно я прыгнул на батуте. Позади слышался грохот и рев неведомого монстра. Вряд ли что-то останется от этого подземелья, но меня это совсем не волновало. Я вылетел из закрывающихся врат, будто дельфин, прыгнувший через обруч. По ногам больно ударили края портала, когда он захлопнулся. Но в ту секунду я рухнул в сугроб, который так приятно остудил и пыл, и разгоряченное тело даже сквозь боевой доспех. «Обалдеть!» — только и смог выдохнуть я, глядя на чистое ночное небо. Метель улеглась, и теперь передо мной раскинулось бескрайнее черное море с мириадами ярких точек. «Господин Боярский!» — ко мне подбежали Константин и майор. «С вами все в порядке?» Они помогли мне подняться, правда, при этом я чутка провалился под снег. Но возле врат, которых уже не было, он изрядно подтаял, так что глубоко уйти под него не удалось. Зато скользил, словно на катке. «Пойдет», — пробормотал я и осмотрелся. «Как долго меня не было?» «Минут 10-15», — ответил майор и радостно хлопнул меня по спине. «Молодец, Боярский, так быстро еще никто не работал». «Я проиграл», — пробормотал я, подойдя к месту, где раньше кружили врата. Суккуб убежал, а потом резко обернулся к своим спутникам. «Он сейчас должен быть у Арманова, Сареева с семьей в опасности». «Что?» — не понял майор. «Почему?» «Нет времени объяснять», — отмахнулся от него я и достал телефон. Однако сети здесь, естественно, не было. «Черт!» — поднял взгляд на Костылева. «Господин майор, мне срочно нужна ваша рация. Или что там у вас, чтобы дозвониться до боярыни?» «Ладно, ладно», — засуетился тот, хлопая себя по карманам, и через пару секунд выудил громадный мобильник с откидывающейся антенкой. «Может, объяснишь, что произошло?» «Обязательно, но после», — пробормотал я, быстренько набирая номер. А когда пошли гудки, я нервно запрыгал на месте. «Черт, давай же, давай, возьми трубку!» «Максим!» — майор хотел шагнуть ко мне, но Константин остановил его, положив руку на плечо и покачав головой. «Алло!» — наконец послышался женский голос на другом конце провода. «Слушаю!» «Госпожа Сареева?» — выпалил я. «Это Боярский!» «Ах, Максим!» Ее голос сразу же стал мягким. «Неужели ты звонишь с самого севера?» «Не с крайнего, но с далекого», — хмыкнул я. «Но сейчас не об этом. Скажите, где вы сейчас находитесь?» «Я?» — женщина слегка опешила от моего вопроса, но тут же взяла себя в руки и стала серьезной. «Максим, что случилось?» «У нас большие проблемы, госпожа Сареева», — ответил я. «И мне необходимо знать, что с вами все в порядке». «Ох, какая забота», — промурлыкала она. «Признайся мне, талиститы...» «Аня!» — не сдержавшись, воскликнул я. «Где ты и с кем?» «Ого!» А вот теперь она поняла, что шутки кончились. «Ладно, ладно, я со своей подругой Нинель. Она кое-что обещала мне, и сейчас мы едем в гости к одному важному человеку». «Издеваешься?» — я начал злиться. «Вы едете к Карманову за его прихвостнем суккубом?» «Я... Откуда ты знаешь?» Боярыня насторожилась. «Черт, черт, черт!» — пробормотал я. «Так, отставить панику. Артара пока не знает, что я догадался о ее личности, поэтому сейчас не причинит вреда своей подруге. Значит, надо успокоиться и не подавать вида, что я раскусил ее план». «Так, ладно, это плохо, потому что я уже не раз сражался с этим уродом. И сейчас в том числе. Полуправда ведь лучше, чем прямая ложь. Если Сваровская рядом, то она подумает о том, что я просто беспокоюсь за Сарееву, лишь из-за этого суккуба. Очень прошу, будь осторожна. Я вернусь, как только смогу». «Максим?» Боярыня, казалось, была удивлена моим тоном. Приятно удивлена. «Я подумать не могла, что между нами все настолько...» «Позже!» — грубо перебил ее я. «Сейчас же, прошу, будь осторожна. Тот урод очень сильный маг, и ты это знаешь». «Успокойся!» — наверное, в тот момент она улыбнулась. «Со мной сама госпожа Сваровская, глава охотников и магистр. Ты же понимаешь, что с ней у нас точно не будет проблем». «Очень на это надеюсь». Дальше продолжать разговора не было смысла. Все равно я ни на что не повлияю. Сваровская, Артара, везла мою боярыню Карманову, чтобы... что? Я вернул телефон майору и посмотрел на обоих сопровождающих. «Нам срочно необходимо вернуться в город», — прямо сказал я. «Хорошо», — кивнул майор. «Я прикажу готовить самолет. Думаю, уже завтра к полудню». «Долго», — я перебил и его, но сейчас мне было не до любезностей. «Надо быстрее». «Увы, это невозможно», — тот развел руками. «Разве что у тебя есть какие-то потаенные способности?» «Да, точно». «Господин Костылев», — я поднял на него извиняющийся взгляд. «Сергей Константин», — посмотрел и на Дворецкого. «Я все объясню, но после, вы уж простите». «Да ладно, не дурак, все пони...» «А-а-а!» Майор не успел договорить, как я ударил его мощным потоком ветра, да еще применив телекинез, отчего оба мужика улетели далеко в сторону. Я же, не дожидаясь, когда они очнутся, открыл свой портал и, сделав глубокий вдох, шагнул в него. «Не переживай», — мягко произнесла Пафи. «Они поймут, обидятся, конечно, но поймут».